Глава 42. Разговор о темных магах. Даниэла Гивенс не ослышалась. Девочка назвала ее Даркнессой, что означало, что маленькая незнакомка что-то знала об этом. Женщина нахмурилась, смотря на Дэнни. А потом, по щелчку ее пальцев, занавески на окнах опустились, и послышался звук дверного замка, что теперь был закрыт. Гивенс машинально положила руку на эфес меча, который был под плащом. «Мы не враги», — заметив ее движение, сказала женщина. «Кто вы?» — спросила Даниэла, все еще не убирая руку с меча. Так было спокойнее. Белоголовая не доверяла никому, кроме себя. «Я Арера Монри», — представилась незнакомка, кивая головой. «А Аманта моя дочь». Девочка подошла к матери и взяла ее за руку, а женщина продолжала смотреть на Даниэлу. Глаза Ареры потемнели, а вены под ними слегка почернели. Аманта сильнее прижалась к матери. Элла неожиданно почувствовала некий холод, который пытался проникнуть ей под кожу. Она ощущала нарастающую боль, словно тысяча иголок пронзали ее плоть. И когда начала невыносимо щипать в области висков, девушка поняла, что это была чужая магия, которая лезла ей в голову. «Прекратите!» — прошипела Гивенс, напоминая змею. В этот же миг ее глаза заискрились, став полностью серебряными. Зрачки исчезли, а по венам разлилось приятное тепло, которое рвалось наружу. Даниэла сделала глубокий вдох, и на ее руках заиграл маленький снежный вихрь. «И это все?» — удивилась Арера. Аманта же молча наблюдала за гостьей. Огонь в груди рос с каждой секундой. На ладонях Гивенс снег сменился на темное пламя, искры которого касались потолка. На миг девушка оторвалась от пола, не контролируя свою силу. «Деточка, кто тебя учил магии?» Эти слова словно отрезвили Эллу. Ее ноги снова коснулись деревянного пола. Огонь растворился, когда Дэнни взяла под контроль свои мысли. Она сжала ладони в кулаки и сделала глубокий вдох, становясь прежней. Теперь девушка снова была простым человеком. «Я вам не деточка!» Довольно холодно отрезала Элла. «И меня никто не учил темной магии». Аманта, хлопая глазами, медленно подошла к Гивенс и взяла ее за руку. Девочка не боялась ее. Белоголовая знала это. «Как тебя зовут?» — тихо спросила Аманта, смотря на гостью своими янтарными глазами. «Даниэла Гивенс». Холодно ответила убийца, вырывая свою ладонь, чтобы снять капюшон. Белые локоны напомнили Аманте первый снег, который был редкостью на границе, ведь зима чаще всего была больше похожа на осень. «Аманта», — позвала Арера девочку, — «иди и принеси нам чай». Дочь женщины оставила их. Сама Арера сократила между ними с Дэнни расстояние. Глаза хозяйки этого дома были большими от удивления. Она слишком давно не видела таких волос. «Как твое настоящее имя?» Голос Монри был ровным, но в нем слышался некий интерес. Даниэла Гивенс смотрела в глаза женщине и не могла понять, откуда та знала, что Элла назвалась не своим родным именем. Арера Монри ждала ответ на свой вопрос, внимательно изучая черты лица молодой убийцы. Густые черные ресницы обрамляли аметистовые очи, что было еще большей редкостью в мире, чем белоснежные волосы. «С чего вы взяли, что я назвала не свое настоящее имя?» Этот вопрос действительно терзал Дэнни. «Твои волосы!» прошептала женщина, рассматривая белоснежные короткие локоны девушки, которые едва касались плеч. Такие были только в роду Касл-Роев, потому что их магия всегда была сильнее нашей. Софитас были слабее. Гивенс задумалась, опустив глаза в пол. Она не помнила, чтобы когда-то в прошлом ее мать рассказывала о втором древнем роде, который обладал третьим даром богов. Элариэль Ревенс. Собственное родное имя далось ей тяжело. Не так давно, во время очередного кошмара, она полностью вспомнила его. Такое имя ей дали при рождении настоящие родители. Она никогда его не любила, потому была рада забыть, когда Орлон дал ей такую возможность. Мама носила фамилию Каслрей, ведь относилась к этому роду. Ревенс — фамилия отца, пояснила Элла, сама не зная для чего. Арера закрыла руками рот, чтобы не закричать. Перед ней действительно стояла последняя в своем роду Даркнесса. Необученная, но сильная. Да, сейчас она призвала лишь маленький вихрь и темное пламя, но Монри чувствовала всем нутром, какая мощь исходила от девушки. «Я расскажу тебе все, Элариэль». «Просто Элла», — улыбнулась Гивенс, понимая, что Монри — единственная, кто мог поведать ей все о Даркнессах. «Хорошо», — широко улыбнулась женщина. «Я расскажу тебе все, Элла. Всю историю Даркнессов, и, если позволишь, расскажу, как пользоваться магией, которую ты пробудила, но сама же запечатала. Твой дар спит в тебе». «Что значит запечатала?» — переспросила Гивенс. «Скорее всего, твой дар проснулся впервые в детстве, но какая-то страшная ситуация отразилась на твоем эмоциональном состоянии, что, будучи ребенком, ты запечатала магию в самый дальний угол своей души». «Сложно ли сломать эту печать?» «Она надломлена, ведь ты чувствуешь огонь и жар в душе, а иногда даже призываешь пламя, только не позволяешь ему окончательно вырваться наружу». Девушка слушала женщину, впитывая каждое ее слово как губка. Гивенс понимала, что Арера Монри поможет ей разобраться в себе и, наконец, сломать печать, которую когда-то поставила сама себе. Бестал проснулся к полудню. Даниэллы в доме не было, а Кори не знал, куда она ушла. Ганс перекусил в обед, а после решил прогуляться. Он поднялся на крыши, как это любила делать Дэнни. Ганс надеялся, что сможет найти Гивенс где-нибудь на поверхности зданий, но ее нигде не было. Бестал заволновался. Конечно, Элла знала этот город лучше него, ведь была здесь уже однажды. Черноволосый юноша присел на край крыши и вспомнил тот ночной разговор после его возвращения с задания, на котором он пробыл 2 года. Гивенс тогда устроила ему неплохой марафон бега по крышам. Юноша продолжал осматривать окрестности, надеясь увидеть знакомую фигуру. Но Даниэлла все еще была в гостях у семьи Монри. Арера напоила ее вкусным чаем из красных трав, а Аманта угостила черничным пирогом. Гивенс давно не была в такой уютной обстановке. «Ты Даркнесса», — произнесла Арера, рассматривая Дэнни с ног до головы. «Но почему-то связана совсем с другой гильдией. Конечно, я не прорицатель, но могу предположить, что с тобой что-то произошло в прошлом, и поэтому ты встала на этот путь. Я не вправе тебя судить. Ты явно последняя в своем роду. Каслрои были истреблены чуть больше 10 лет назад. Я и подумать не могла, что кто-то остался жив. Мне всегда было интересно, кто решился на такое и за что расправился с темными магами». Женщина сделала пару глотков чая. Элла повторила все действия Ареры, а потом сказала: «Я думаю, это из-за одного пророчества». «Пророчества всегда разбивают судьбы людей», — задумчиво произнесла Монри. «Одним богам известно все. И те покинули людей много лет назад. Даркнессы — это темные маги, умеющие использовать потоки энергии и темной материи. Самые первые и сильные могли открывать порталы между мирами и призывать нечисть. До наших дней такие маги не дожили. Со временем кровь Даркнесс стала разбавленной, оттого и сам дар ослаб. «Смешение крови», — прошептала Элла, понимая суть слов хозяйки цветочной лавки. Даркнессы были самой сильной гильдией, но поняв, что для них существует реальная угроза, они начали прятаться, поэтому люди позабыли о нас. И все было хорошо, пока не началась резня. По большей части пострадал именно твой род, Каслрой. А Софитас, точнее те, кто остались в живых, стали прятаться еще лучше. Цветы, которые были на витрине, мог увидеть только человек, обладающий редким даром. А ты смогла увидеть, что они еще и шевелятся. Это говорит о том, что твой дар силен. Я попыталась залезть к тебе в голову, но твой мысленный барьер выше всяких похвал. Ты смогла даже почувствовать мою магию. Это все еще раз подтверждает твою принадлежность к нам. Как мне разбудить дар? У всех всегда по-разному. Кто-то с рождения может пробудить его одной только мыслью, другой — при сильном эмоциональном выплеске. Жар по венам и огонь в душе. Неужели это и был мой дар? Возможно. Тебя что-то потрясло не так давно. У меня на глазах умерла подруга, призналась она, вновь вспоминая о Сирине. Сердце больно кольнуло. Пустой взгляд мертвой девушки все еще был в ее памяти очень ярким воспоминанием. Но твой дар все еще спит под печатью эмоций. Значит, смерть девушки не так сильно отразилась на тебе. Гивенс допила ароматный чай и с усмешкой посмотрела на женщину. «Я убийца, Арера. И самое смешное, что я тысячу раз видела смерти других, даже убивала сама, но теперь мне страшно. Я боюсь, что умрут и остальные дорогие моему сердцу люди». «В любом случае, ты та, кем была всегда», — заметила Мондри. «Нет», — отрицательно покачала головой Даниэла Гивенс. «Я врала почти всем. Я живу под чужим именем не один год. Я лгала не только возлюбленному человеку, но и своему сердцу. Я пряталась под различными масками и играла роли, не показывая всем свое настоящее «я». Элариэль. Девушка вздрогнула, услышав свое настоящее имя из уст женщины. «Не важно, как тебя зовут. Важно, какой ты человек. Внутри», — пояснила Монри, положив свою руку девушке на сердце. «Есть гнилые люди, которые улыбаются всем, а после гадят прямо в душу. Другие же своими, пускай и плохими поступками, пытаются защитить других». Никто, кроме тебя, не ответит на вопрос, кто ты такая и кем являешься. Плевать на богов. Ты должна решить сама, без какой-либо помощи, кем тебе быть и по какому пути идти. Пророчество давно все решило. С этими словами Дэнни встала из-за стола. Я благодарю вас за гостеприимство и рада нашей встрече. Мне пора идти. Конечно, Элариэль. Я рассказала тебе историю твоего рода, пускай и не до конца, и буду рада новой встрече. Только помни мои слова, — взмолилась женщина. Ты сама пишешь свою судьбу и выбираешь себе имя. Твой дар также не влияет на твою сущность. Ты достойна счастья, как любой другой человек на Карите. «Спасибо за все», — спокойно произнесла Гивенс и покинула эту чудесную семью. По пути в дом Кори мысли поедали ее изнутри. Слова Ареры крутились в голове на повторе. Даниэла Гивенс должна была ответить всего на один несложный вопрос, и тогда ее жизнь изменится. Она знала это, но все еще не определилась, кем была и хотела стать. Смерть Сирины надломила ее, заставив белоголовую девушку ценить жизнь и каждый ее момент, а также переосмыслить все свои действия и желания. Светловолосая дева быстрым шагом шла по знакомым улицам, смотря под ноги. Поэтому она не увидела беса, на которого случайно налетела. «Элла!» «Прости», — тут же произнесла девушка, поднимая взгляд на молодого парня. «Я задумалась». «Где ты была?» «Гуляла», — просто ответила убийца, опуская взгляд. «Может, ты уже поделишься со мной своими мыслями?» «Зачем?» — нахмурилась Дэнни. Юноша с черными волосами, которые девушка невольно сравнивала с крыльями ворона, улыбнулся и спросил. «Я твой лучший друг и брат, помнишь?» Она помнила, но ей было стыдно. Гивенс раньше никогда не врала Гансу, но после смерти Серины девушка окончательно погрязла во лжи. Своей и чужой. Дэнни запуталась в мыслях и потеряла свой прежний покой. Она сбилась с пути. Бестал Ганс обнял подругу, прижимая сильнее к своему телу. «Прости меня, братец», — вздохнула она и вырвалась из его объятий. «Мне нужно сначала разобраться с самой собой». «Я понимаю. Прости меня, но помни, что я рядом и всегда поддержу тебя. Я пойду за тобой в огонь и в воду, Элла. Только скажи». «Спасибо, бес. Я ценю это». Слова были сказаны от чистого сердца. Черноволосый убийца всегда для нее много значил в этой жизни. Ганс был ее братом, заменив Гая, которого в прошлом Элла плохо помнила. Бестал всегда заботился о ней и поддерживал во всех трудных решениях. Но девушка никак не могла признаться ему в своих противоречивых чувствах к королю. Время, что было ей дано Орлоном, являлось взятым взаймы у судьбы. Чтобы она пришла в себя, вспомнила, каково это — быть убийцей. Задание на границе касалось должников Орлона Гивенса. Сегодня вечером Элла как раз хотела сходить вместе с бесом в самое популярное место под названием «Мрак». «Мне нужно поговорить с Кори», — обратилась Элла к Гансу, который ждал совсем других слов. «Сегодня вечером нас ждет прогулка. Я покажу тебе место, где могут быть наши цели». Бестал шумно выдохнул, но Дэнни сделала вид, что не заметила этого. Молча они вернулись в дом. Дэнни, пользуясь случаем, оставила Ганса в гостиной, а сама пошла на поиски Кори, который находился в своей спальне. «Как тебе город?» — спросил он, убирая какие-то бумаги в сторону. «Не изменился», — холодно ответила убийца королей и уселась рядом. «Ты что-то хотела?» — поинтересовался молодой человек с веснушками. «С чего ты взял?» — усмехнулась Элла. «Может, я просто соскучилась?» «На тебя это не похоже, Дэнни», — сказал Кори, вставая с кровати. «Ты, хочу заметить, сильно изменилась», — Даниэла скрестила руки на груди. «Стала краше?» «Ты всегда была прекрасной, но я говорю не о внешности и даже не о твоем вредном порой характере. Что-то с тобой не так». «Люди меняются, Кори. Это нормально. Так что сильно не удивляйся. Я выросла и перестала быть той девчонкой, что спасла тебя от пинчук», — произнесла девушка, лениво рассматривая свой маникюр, который оставлял желать лучшего. Янтарными глазами Кори прошелся по Даниэле Гивенс. Он помнил тот день и последующие, когда они зависали на арене. Сильно досталось от отца в прошлый раз из-за того, что задержалась почти на месяц. «Могло быть хуже», — ответила она, вспоминая, как был зол Орлон. Ее задание не было сложным, однако в столице Орфея ждали другие заказчики. Сроки поджимали, но Даниэле было весело в компании с Кори участвовать в боях на арене. «И все же ты пришла ко мне сюда не просто так», — заметил Кори. «Мне нужно знать, как обстоят дела в мраке. Может, там что-то изменилось?» «Ты собралась идти в этот смердящий свинарник?» — — не понял ее мужчина, странно покосившись на знакомую. «Если сравнивать мрак с заведениями в столице, то я бы сказала, что там все относительно цивильно и чисто». «Ну, знаешь ли, я приехала сюда не просто так», — перебила Гивенс. «У нас с бесом задание, на выполнение которого есть неделя, не считая времени на обратный путь». «Мрак — темное место», — выдохнул Кори. «Там собирается все отродье. Он находится в переулке недалеко от площади. Там повсюду звучит веселье и смех. В правом углу на арене проходят бои без правил и карточные игры. Там же принимают ставки и раздают выпивку. В левом чаще всего проходят разного рода встречи. Куртизанки сильно не выбирают. Они готовы лечь под любого, если у него есть деньги. Воры высматривают богатеньких или простых людей с мешочками золота». «Хорошо, я поняла тебя. Орлон просил сделать все тихо и быстро, попросив не задерживаться долго. Тем более мне нужно разобраться с одним королем». Она специально не назвала имя правителя Орфея. Воспоминание об их последней встрече было свежо в памяти. «Знаешь, мне всегда было интересно, сколько платят за королевскую кровь?» «Прилично», — коротко ответила Дэнни. «Но и усилий уходит немало».